«Нет, Миша», — грустно возразил он. «Ты меня невнимательно слушаешь. В газетах такого не пишут. А по существу? Видишь ли, дедушка слишком легко и сразу согласился на вариант с двойником. А ведь Ясень был для него как сын родной. Убийцу своего настоящего сына он подвесил вниз головой, тогда, в 57-м. И сразу после этого провозгласил принцип «не убий». Убивать в самом деле перестал и другим не велел, но продолжал всех держать в страхе. Неужели за эти без малого 40 лет период-то изрядный? Он действительно разучился убивать? Или, может быть, раскаялся, научился прощать? Но согласись, хозяин крупнейшей спецслужбы в мире мало похож на бернардинского монаха. Неужели он сейчас испугался большой крови? Да и такая уж ли это большая кровь? Где-то обезглавить, а где-то слегка проредить, распотрошить российские органы правопорядка и красную мафию. Дедушка ведь умеет не только убивать, но и сажать. А для некоторых из этой нечисти настоящая тюряга пострашнее смерти покажется. Так вот, я долго думал, пока летел из Майами, и Верба думала. Мы оба пришли к выводу, что дедушка напуган. Напуган до дрожи и мокрых штанов. Столкнувшись с тем, что происходит в России, он перестал чувствовать себя всесильным. Он элементарно боится мстить за Ясеня, потому что после этого его могут сожрать. Вместе со всей службой X, вместе со всеми лабораториями Колорадо и со всеми непредставимыми для нормального человека деньгами фонда. А потом еще эта шифровка, которую доставили аж тебе в деревню. «Ты меня просто пугаешь, Тополь. Выходит, я опять опоздал?» «В каком смысле?» — не понял он. «Видишь ли, у меня очень корявая литературная судьба. С тем, что я написал в застойные годы, некуда стало пойти в перестройку. Я лихорадочно стал писать новый роман, но перестройка кончилась, и он опять сделался никому не интересен. Наконец, даже подземную империю, изданную в итоге вполне приличным тиражом, уже почти никто не читал. Просто потому, что вдруг начисто пропал у нашего народа интерес к фантастике. Так что мой роман изучали, кажется, одни лишь фэны. Да вот еще, как выяснилось, сотрудники КГБ. Тогда писатель-неудачник решает сменить амплуа и в одночасье стать суперагентом. И на тебе, пожалуйста, служба, в которой он завербовался, не сегодня-завтра развалится. Так что же мне, пока не поздно переквалифицироваться в мафиози? «Это твое право», — серьезно ответил Тополь. «Только мы-то еще повоюем. Дедушка просто слишком стар. Кто-то же должен прийти ему на смену, рано или поздно». «Может быть, Михаил Разгонов?» — криво усмехнулся я. Тополь хмыкнул. Помотал головой, еще раз хмыкнул. «Это сильно!» А Ясень действительно мог бы прийти ему на смену. Мы все так и думали, но ты не Ясень. А ты не Ясень. А я была так рада, — пропел я, подражая певице Анке. Кто еще мог быть его преемником? А Сокор? Дуб? Да нет, — оборвал меня Тополь. Это слишком схематичный подход. Нету здесь никакой борьбы за трон. Под дедушкой вообще не трон, а этакая раскаленная табуретка, бороться за которую не очень интересно. Ты просто еще слишком во многом не разобрался. Даже мы сами не разобрались. Но одно мы знаем наверняка. Мы поступили правильно, сделав тебя ясенем. Ты нам нужен. Ты даже представить себе не можешь, насколько ты нам нужен. Конечно, кто-то из них разгадает эту феньку. Кто-то уже разгадал. Но будет много и других, таких как Золтан и Григорьев, которые обязательно клюнут. Мы их запутаем, заставим совершать ошибки, и это очень важно. Это поможет нам сохранить многие жизни. В конце концов, просто выжить, спасти организацию. «Ну, хорошо», — поинтересовался я. «А потом?» «Что потом?» — не понял Тополь. «Потом я перестану быть ясенем». «Ах, вот ты о чем! Хороший вопрос!» «И еще бы не хороший! Я долго думал над этим!» «Отвечаю!» — сказал Тополь. «По срокам полная неясность, но на каком-то этапе нашей работы перед тобой, безусловно, возникнет выбор — остаться Малиным или вновь стать Разгоновым». «Если меня до этого не убьют!» Рубанул я уже почти озлобленно. «Конечно, если тебя до этого не убьют», — спокойно повторил Тополь. «Ясень, кажется, мы уже договаривались однажды не обсуждать эту тему. У нас всех опасная работа, но мы за нее и получаем, однако, по потребностям. И вообще, убивать в наше время могут... И Разгонова, и Иванова, и тетю Машу. Разгонова со значительно большей вероятностью. Он все-таки писатель, самбист, коммерсант и авантюрист. Не забывай, с чего все началось». «Ну уж нет!» — взорвался я. «Началось все гораздо раньше, когда вы установили наружку за мной и изучили всю мою биографию, и биографии всех моих родственников и даже друзей, и оценили, взвесили на ваших проклятых весах все мои отношения с родственниками и друзьями. Взвесили, поглядели, как стрелочка качается, и друг наш кедр резюмировал интересы службы ИКС и всего прогрессивного человечества явно перетягивают личные интересы Миши Разгонова». «Да вы же просто прямые потомки большевиков. Кто еще мог вас научить, что общественное выше личного? Ты бы еще сказал, что у меня вовсе не было выбора. Точнее, был, но маленький такой выбор. В лучших чекистско-гестаповских традициях. Либо я остаюсь за ясеня, либо меня используют в качестве приманки. А ясень остается жить под видом своего двойника Разгонова. Вот тут бы уж точно все твои полуближние-полудальние окончательно запутались. И от расстройства принялись бы сами себе крутить яй». Внезапно Тополь вскочил, да так резко, что я инстинктивно отпрыгнул к стенке. К счастью, до мордобоя дело не дошло. Он просто схватил бутылку с виски и зашипел, размахивая ею. «Да я тебе сейчас твой Чивас Ригал на голову вылью. Ты соображаешь вообще, что говоришь? Фантаст хренов! Напридумывал, понимаешь? В нашей системе так не работают». «Да ну!» Тополь поднял брови, поставил на место бутылку и обессиленно опустился в кресло. «Ты продолжаешь путать нас и КГБ», — проговорил он. «Да нет», — возразил я. «КГБ, конечно, принесло мне немало зла. Дедушку расстреляли, другой на войне погиб. Бабушка умерла в лагере. Лично мне, понятное дело, не давали читать книги и смотреть фильмы, какие хотелось. Ну и вообще, здорово засырали мозги своей лживой идеологией. Но это все как бы зло абстрактное, понимаешь? А ваша контора? Я же не идиот. Я вижу, что она другая. но ваша контора поломала мне жизнь, лишила жены, ребенка, друзей. Я знаю, что ты ответишь. Да, подсознательно я сам хотел уйти от своей прежней жизни. Да, 19 августа я, по сути, уже сознательно сделал выбор. Но это я, а они-то тут при чем? Белка, ну, то есть Ольга и Андрюшка. Им-то за что все это? Ах, вот ты о чем, — протянул Тополь. Вот я о чем, — передразнил я. А вы и не подумали? Обижаешь, — сказал он. Мы обо всем подумали. Обязаны обо всем думать. Работа такая. Так что с Белкой твоей все будет в порядке. Определенный шок она, конечно, испытала. Ну, извини, но бывают издержки в любом серьезном деле. Однако все эти моральные потери мы ей компенсируем. Состояние ее на контроле у наших психологов. Материально поможем обязательно. Ну и безопасность обеспечим. Что еще тебя волнует?